что в 20 милях к западу и в 12 милях от Самарии. Там его посетил племянник Ахазия, царь иудейский, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение как родственнику и союзнику. Израильская армия осталась под командованием военачальника Иуя. И это был шанс для Елисея. И Иуй то ли был яхвистом по убеждениям, то ли хотел им стать ради власти. Когда армия осталась под контролем Иуя, он пошел на сделку с партией проповедников. И Иуй с помощью армии провозгласил себя царем, а затем быстрым маршем двинулся на запад к Изреэле. Авантюра увенчалась успехом. Он взял город и уничтожил всех мужчин из царского дома Амврия. Он убил не только Иорама Израильского, но и Ахазию, царя Иудейского. После этого он приказал убить и царицу-мать Иезавель. Так полной катастрофой закончилось правление Третьей Израильской династии. Она включала в себя четырех царей, из которых двое, Амврий и Ахав, были сильными и способными, и продержалась 34 года. С Иуя началась Четвертая Израильская династия. Однако в Иуде, вне досягаемости Иуя, оставалась Аталия, дочь Иезавели. Когда новость о мятеже Иуи дошла до нее, она поняла, что иудейские яхвисты, которые были относительно сильнее, чем в Израиле, обязательно нанесут удар. Поэтому она первой сделала шаг, и кровавый. Она приказала зарезать всех мужчин из рода Давидова, включая, видимо, собственных внуков. Возможно, она намеревалась выйти замуж за кого-то еще и основать новую династию, но не сделала этого. В течение 6 лет, с 842 года по 836 год до нашей эры, она правила одна. И это был единственный период за все время существования иудейского царства, когда династия Давида не царила на престоле. Однако власть Аталии оказалась непрочной. Яхвизм в Иуде имел то, чего не было у яхвизма в Израиле – храм. Аталия не посмела тронуть храм или первосвященника, ибо слишком хорошо понимала, что такой шаг объединит армию и народ против нее. Так получилось, что период ее правления оказался катастрофой. Эдом, находившийся под властью Иуды со времен царя Давида в течение 2,5 веков, теперь восстал и завоевал себе независимость. Города-государства филистимлян на побережье тоже не желали подчиняться и стали совершать набеги на иудейские земли. В действительности все, что оставалось под властью Иерусалима, так это древняя территория самого племени Иуды. Первосвященником в то время был Иодай. В течение всего периода правления Аталии он должен был испытывать беспокойство, поскольку никогда не мог знать, когда Аталия решится наконец пойти против храма. Ему надо было каким-то образом объединить армию и народ против нее. Способ, видимо, был только один – использовать династию Давида, потомков знаменитых Давида и Соломона, чье царствование, завершившись век назад, все еще жило в умах всех иудеев и чья ветвь, 6 ее членов, правила Иудой со дня смерти царя Соломона. Да, эта династия была полностью вырезана по приказу Аталии, но кто мог быть в этом уверен? В 836 году до нашей эры Иодай, организовав тайную встречу иудейских военачальников, представил им 7-летнего мальчика и рассказал его драматическую историю. 6 лет назад, когда Аталия убила всех потомков Давида, удалось спасти одного ребенка, годовалого сына Ахазии. Жена первосвященника, сестра Ахазии, спрятала своего племянника и принесла в храм. В храме его постоянно охраняли. Было ли так все на самом деле? Или мальчика сделали самозванцем, чтобы объединиться вокруг него? Трудно сказать. Библия излагает версию Иодая, и она, в общем-то, принята. Иудейские военачальники тоже поверили этой истории и провозгласили мальчика Иоаса царем. И народ поверил и принял эту историю. Короче, династия Давида восстановлена, а Аталия убита. Так в Иуде, как и в Израиле, закончилось влияние Финикии. Династия Амврия была уничтожена повсеместно, яхвизм с его храмом стали на время господствующими в Иуде, а яхвизм без храма – в Израиле. Судя по всему, Елисей и партия проповедников одержали победу. Династия Иуя. Проповедники, обеспечив триумф яхвизма внутри страны, столкнулись с проблемами за ее пределами. в Сирии в 842 году до н.э., то есть в год мятежа Иуя, тоже произошел переворот.